эти мы не будем из жизни строить драму. Уж лучше пусть комедия летит у нас. Уж лучше быть смешными, немного дураками. Тогда любовь и счастье не позабудут нас. Я даже умирая намерен улыбаться, намерен я смеяться над глупостью людей, которые из жизни простой и неприметной слепили слиток золота, а может, что ценней, которые из жизни простой и скоротечной слепили слиток золота и думают о ней. Когда хандра с тоскою стучатся в наши двери, мы в гости примем этих непрошенных гостей. Но только как стемнеет, сославшись на усталость, мы мягко их попросим совсем и побыстрей. Я даже умирая намерен улыбаться, намерен я смеяться над глупостью людей, которые из жизни простой и неприметной слепили слиток золота, а может, что ценней, которые из жизни простой и скоротечной слепили слиток золота и думают о ней. Я даже умирая намерен улыбаться, намерен я смеяться над глупостью людей, которые из жизни простой и неприметной слепили слиток золота, а может, что ценней, которые из жизни простой и скоротечной слепили слиток золота и думают о